Родители спали. Стараясь не встречаться глазами с голыми стенами, собрала портфель и вышла. Створки лифта раскрылись на ее этаже. В ширящемся проеме стояла Инна. Поведя плечом, словно приноравливаясь к вчерашнему, Ксения шагнула в кабину. Лифт, отрезая путь к отступлению, сомкнулся за ее спиной. «У тебя деньги есть?» Инин палец замер на нижней кнопке, и Ксения зачем-то преувеличила накопление. 2 рубля. 2 мало. Они шли к автобусу по затоптанной полосе. Ветер мешал говорить свободно. У родителей не пробовала? Попросить. Арк швырялась колючим снегом. 10 рублей? Твои бы дали? Ксения осознала огромность суммы и честно покачала головой. Толпа, кинувшаяся к автобусу, растащила их в разные стороны и свела уже на повороте. «Встретимся здесь, на этой остановке. После 6-го урока. Придется книгу продавать. Я возьму, а ты подумай, кому». Дав задание, Инна сошла. Оставшись одна, Ксения добросовестно перебрала одноклассников, но для такого дела не подошел ни один. Автобус уже въезжал на мост, перемигиваясь с желтыми невскими фонарями, когда, различив над парапетом высокий клобук сфинкса, Ксения вспомнила Чибиса. По набережной она бежала, удивляясь непривычному малолюдству. Там, где канал Круштейна делал крюк, из незамерзающей полыньи сочилась гнилость. Испарения собирались у воды белесыми клубками и, поднявшись до решетки, оседали рваной ветошью. Ксения прикрыла нос варежкой, вдыхая смесь влажной шерсти и гниющей воды, и забыла про Инну. Похоже, она не рассчитала времени. Раздевалка старшеклассников выглядела облетевшим садом. На рожках вешалок, где обычно громоздятся пальто, висели тощие обувные мешки на длинных тесемках, похожие на сморщенные груши. Рожки торчали голыми ветками, повсюду стоял запах прелой обуви, там и сям под вешалками валялись падалицы, сорвавшиеся с крючков, потерянный урожай. Первым была химия, и Ксения пошла по длинному коридору в дальний корпус. Коридор был темным и пустым. Из физкультурного зала потянуло валерьянкой, и сразу со всех сторон, как коты на пьяный запах, побежали детские крики, поднялись к потолку голоса учителей, зашлепали по полу портфели. С этой минуты уроки и перемены шли по заданной колее. На исходе литературы, где на примере Рахметова разбирали тему нового человека, Ксения увидела стриженный затылок с хохолком на макушке и вспомнила задание. Вырвав лист, она размашисто написала «Тебе нужна хорошая книга за 10 рублей» и постучала в Чибисову спину. Чибис мотнул хохолком, как будто спросил «Кому?» «Тебе», — Ксения показала глазами. Чибис порозовел и развернул записку на коленях. Он смотрел на развернутый лист дольше, чем требовалась лаконичность послания. Потом взял ручку, написал ответ и вернул лист отправительнице. Под Ксениной строкой было выведено «Какая?» тонкими островерхими буквами. Название книги она знать не могла, а потому подтянулась на локтях и прошептала в стриженный затылок: «Подруга продает, старинная». Чибис пригнул голову к плечу застенчивым движением, будто собирался спрятать ее под крыло. «Приносите вечером», и приписал адрес. Автобус свернул на Большой проспект, и 2 ряда заиндевевших деревьев сошлись у морского вокзала. Ксения смотрела сквозь водительское стекло, Инна уже стояла на остановке. Она била ногой об ногу, согреваясь, и Ксении показалось, будто Инна танцует. Не выходя из автобуса, она замахала рукой. «Кто аноним?» Инна прочла и сложила, попадая в сгибы. «Чибис». Смешная фамилия. «Да нет, эта песенка была, помнишь?» Запела тихо, стесняясь. «У дороги Чибис, у дороги Чибис!» Он кричит, волнуется чудак. «Ах, скажите, чьи вы? Ах, скажите, чьи вы? И зачем, зачем идете вы сюда?» Странный такой, садится за парту, ногу под себя или встает посреди коридора и озирается. Дразнили все. Ксения смотрела назад, как будто за дальним стеклом автобуса в какой-то обратной перспективе вырастала мальчишеская фигурка с прозрачными оттопыренными ушами и, замерев по самой середине Большого проспекта, озиралась по сторонам, не замечая, что рыжие икарусы объезжают ее, выворачивая передние колеса. «А где он возьмет?» Автобус качнула. Инна ухватилась за поручень. Линии перспективы вздрогнули, переламываясь пополам, и мальчишеская фигурка, стремительно уменьшаясь, побежала назад к первой линии. Рыжие икарусы, шевеля колесами, возвращались в наезженные колеи. «У отца попросит?» «Я сказала, старинная». «Старинная, так старинная». Инна кивнула, с легкостью отпуская грех. У дверей в Инину квартиру Ксения обернулась, как будто проверяя, не идет ли кто следом. Но Инна схватила ее за руку и потянула за собой. «Давай, пока родители не вернулись». Она поставила Ксению перед книжными полками. «Выбирай». Книги стояли ровными рядами, плечом к плечу, как солдаты. Каждое собрание сочинений имело свою парадную форму и особые знаки различия на корешках. Только смерть могла вырвать солдата из рядов, но добровольцев среди них не было. «Лучше ты». Они перекладывали друг на друга тяжесть решения, как плохие генералы перед битвой. Ксении пришла спасительная мысль. Они не старинные. И сейчас же из-за плеча Льва Толстого высунулся старенький корешок. Он был низкорослым и потрепанным, не дать не взять пожилой солдатик в полевой форме. Инна протянула руку, будто подняла жезл. Ряды не дрогнули. «Помоги». Обеими руками Ксения раздвинула переплеты. Инна выдернула книгу, и ряды молодцевато сомкнулись. Вместо обложки желтел пустой лист с криво оборванными, как будто опаленными краями. В глаза бросились старинные яти. «Не знаю, а вдруг твои родители хватятся?» «Не хватится. Спрячь к себе», — приказала коротко. Ксения сунула книгу в портфель. Они спустились вниз по четвертой линии и свернули в боковой проезд. Переулок косил влево и тянул за собой высокие дома, оставляя сбоку обшарпанное приземистое строение. В темной сводчатой парадной они стояли, озираясь. Стена, покрытая искрошенными плитками, лестница такой высоты, что закружилась голова. Вверх прямо из-под ног уходили широкие каменные ступени. Настенная штукатурка была изрезана рисунками и надписями, начинавшимися от самого пола. Кое-где пласты выкрашились до камня. Дойдя до высокой двери, они встали по обе стороны, и Инна приказала глазами: «Жми». «Кто там?» На звонок отозвались, и из-под двери мяукнуло. «Это я», — Ксения не узнала своего голоса. «Кто я?» — допытывался невидимый страж дверей. «Назовите имя». «Ксана», — она произнесла по слогам, в зазор между сомкнутыми створками, и перевела дыхание. «Мы книгу принесли». Дверь приоткрылась, в щель просунулась кошачья головка, сидящая на гладком туловище. «Заходите», — пригласил Чибис, и туловище скрылось. В квартире, куда они вошли, волшебно пахло ананасами. «У отца договор в институте. Эссенция для карамели», — объяснил Чибис, — «с кондитерской фабрикой. Он реактивы приносит». «Покажи», — Ксения стягивала сапог, наступив носком на пятку. «Сюда идите, в лабораторию». «У вас что, лаборатория дома?» Инна сняла пальто и пристроила на вешалку. «Ага, в бывшей кладовке». Чибис распахнул дверь. «Бутиловый эфир масляной кислоты», — объяснил, указывая на толстую пробирку, закрепленную над погашенной спиртовкой. «Напоминает запах ананаса». Ксения вспомнила страницу, изъеденную червоточинами формул. Учебник химии говорил то же самое, но она все-таки удивилась, как будто уличила заведомого лжеца в неожиданной правде. «А еще вкусное можешь?» Чибис взмахнул хохолком и черкнул спичкой. Из пробирки вырвался теплый пьянящий аромат. «Фу! Фу!» — раздался густой голос, словно его выпустили из пробирки вместе с запахом. «Пахнет вином и женщинами, и пахнет хорошо». «Отец пришел», — Чибис объяснил смущенно. «Пошли, познакомлю». «Каким счастливым ветром, о девы!» Отец Чибиса оказался неожиданно молодым. «Книгу продают», — Чибис вспомнил об истинной цели визита. «Вы, собственно, издатели или книгоноши?» Его отец переждал молчание. «Означает ли сие, что вы писательницы?» И, не дожидаясь ответа, вдруг пропел: «Милый будет покупать, а я буду воровать». «Это неправда», — Инна вспыхнула. «Никого я не обманула и не обворовывала». «Прелестно, прелестно! И сколько же вы просите за вашу собственную книгу?» 10 рублей». На этот раз она ответила твердо. «Будь я менялой, я был бы рад. В моем сундучке...» — он обвел рукой стены, украшенные старинными портретами, — «рубли имеются». «Мы пойдем», — сказала Ксения. «Ну уж нет. Позвольте мне на правах, так сказать, платежеспособного покупателя поинтересоваться, для каких таких целей вам, двум скромным девам, понадобилась этакая отчаянная сумма. Ленты, кружево, ботинки». Отец Чибиса улыбался. «Оперу купить». Инна поглядела на собеседника внезапно сузившимися глазами. Его глаза округлились ровно настолько, насколько ее стали уже, словно между ними, как в сообщающихся сосудах, существовала какая-то связь. «Воистину нет предела чудесам. Опера — жанр почтенный, но, увы, не настолько, чтобы юные девы тратили на него вырученные десятки. И что за опера?» — он спросил деловито. «Опера как опера», — Инна помедлила, — «про Иисуса Христа». «Так», — сказал отец Чибиса, — «и кто же автор?» «Американцы какие-то», — она дернула плечом, — «имен не помню». Он молчал, как будто медлил с решением. «Сделаем так. Я даю вам 10, вы тащите сюда оперу, и мы слушаем вместе. Идет?» «Бросьте», — воскликнул, видимо, полагая, что Инна колеблется. «Представьте, что я пригласил вас в театр. Нас 4, по 2,5 на человека, божеская цена. Будем считать, я абонировал ложу». «Странный он у тебя», — сказала Ксения, когда отец вышел. «Не похож на родителя». Чибис промямлил что-то неразборчивое. «Вот», — отец вернулся с червонцем в руке, — «вы, поклон Инне, несете оперу, а вы...» Теперь он кланялся Ксении. «Остаетесь в качестве залога». «Так, так, так...» Орест Георгиевич смотрел на часы, не то поддразнивая секундную стрелку, не то засекая время. «Интересно, чего же это мы лишились?» Ксения достала из портфеля. «Названия нет, автора тоже. Она объясняла виновато, и первого листа не хватает». «Ничего». Он держал книгу на отлете и быстро шарил по карманам свободной рукой. «Сейчас определим и автора, и...» Левая рука подхватила снизу под обложку, как держит младенца. Правая, не полагаясь на дальнозоркие глаза, потянулась к полке, но на полпути вернулась назад. Пальцы, пробежав по опаленному краю, отвернули верхнюю страницу. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, часовой механизм, споткнувшись, замер. Отец Чибиса закрыл книгу и крепко сжал ее ладонями, словно склеил. «Возьмите», — возвратил Ксении и подманил кошку. Грациозное создание подошло капризной поступью и, не даваясь в руки, принялось выписывать 8 вокруг его ног. Гладкая эбонитовая шерсть поднялась дыбом. Взгляд Ареста Георгиевича устремился в пустое пространство. «Да-да, нет-нет, остальное от лукавого». Ксения посмотрела на скуластую кошачью мордочку и не решилась переспросить. «Хотите, я тоже покажу вам интересное?» Арест Георгиевич вдруг оживился, словно книга, назначенная на продажу, навела его на счастливую мысль. Он выдвинул ящик бюро и достал лакированный альбом, замкнутый металлическими застежками. «Тут...» — пальцы пробежали по обрезу. «Все наше семейство. Посмотрим?» качал альбом на руке и смотрел на Ксению, как будто взвешивал, достойно ли. «Да», — Ксения согласилась, из вежливости. На первой странице под покровом папиросной бумаги помещался желтоватый, немного размытый временем снимок. Мальчик лет 10, стоявший рядом с теленком. Внизу ломкой вязью от руки было написано 1860-й. «Мой прадед. Дагеротип сделан в Бадене», — отец Чибиса пояснил с достоинством. «Ваши предки, они были богатые?» «Земля, крестьяне...» — он немного растерялся. «Да, владения солидные. Обеднели после реформы. Так что, скорее, не богатые, а...» — помедлил, подбирая слово, — «благородные. А это мой дед». Ксения рассматривала скуластое лицо, обложенное прямоугольной бородкой, и слушала, что дед был форменным разночинцем, любил шить сапоги, сам растягивал кожу, сам сушил ее, всю кладовку заставил колодками. А бабушка ужасно сердилась, потому что была светской львицей. А тут, представьте, муж ходит по дому в фартуке и с молотком и говорит, что человек должен быть гармоничным. Дама на фотографии ничуть не походила на светскую львицу, полная, с одутловатыми щеками, но, как ни странно, счастливый брак, и, как будто восстанавливая какую-то непонятную Ксении справедливость, добавил: химик, дружил с Менделеевым, одно время входил в коллегию присяжных. «А ваш отец, он тоже хотел быть гармоничным?» Ксении стало интересно. «Отец?» «Мой отец был химиком. Вот его работы». Арест Георгиевич нахмурился и указал на книжную полку. «А теперь пить чай. Антон, подавай парадный сервиз». Прежде чем отложить в сторону, он повернул еще один лист и тотчас закрыл, но Ксения успела заметить. Молодая, коротко стриженная женщина стояла за плетеным креслом, опираясь рукой о спинку. Жаль, что шаль, расшитая мелкими звездами, не лежала на подлокотнике. Первый раз в жизни она пила чай, сервированный так красиво. Тяжелая скатерть сидела крахмальным отливом. Чашки на широких блюдцах повторяли формой кувшинки. Коричневые кружки чая стояли в раскрытых венчиках. Высокий чайник гнул лебединую шею, склоняясь к лепесткам. На самом краю стола лежал альбом, запечатанный металлическими застежками, похожими на дверные петли. Надо же, как интересно! Дожидаясь, пока чай немного остынет, Ксения попыталась продолжить разговор. «У нас такого нету. Вся семья в полном составе». Арест Георгиевич глотнул и отставил чашку. Его губы сморщились, как от горького. В половине десятого Ксения поняла, что Инна не вернется. В прихожей она вынула книгу и протянула Аресту Георгиевичу, но тот усмехнулся, отводя ее руку, и Ксении захотелось бежать из этого дома. В дверях она зачем-то обернулась и, теряя слова, стала говорить, что найдет и позвонит, но Арест Георгиевич не делал вид, что слушает, ждал, когда закроется дверь. Идя к остановке, Ксения считала учебные дни, переводила 10 рублей в копейки и делила на 20, чтобы узнать, за сколько месяцев, если не завтракать в школьном буфете, сумеет отложить всю сумму, обязательно отдать. 2 месяца — срок немалый. Решила, завтра же попросит Чибиса. Пусть уговорит отца подождать. Дома она пихнула книгу под стопку учебников и легла спать, торопя завтрашнее утро. «Та-та-та, шалом алейхам! Та-та-та, шалом алейхам!» в родительской комнате бормотали чужие монотонные голоса. Их перебивал вой, гадкий и протяжный. Затыкая ухо углом подушки, Ксения видела отцовскую руку, держащую движок настройки. Поперечная планка дрожала под стеклом, уже засыпая, представила 50 серебристых монеток, целый мешочек. «В булочной поменяю, кассиры серебро любят». И тут же ей приснилась сорока, сидящая за кассой. Крепким клювом она вынимала монетки из ящика. Сквозь сон Ксения слышала голоса и тонкий звон пересыпаемого серебра. Наутро она проснулась больная. Болезнь осложнялась вчерашней историей. Мысли вращались вокруг нее, как тяжелые жернова. Ксения вспоминала чаепитие, закончившееся позорным бегством, и, хватаясь за соломинку, уговаривала себя, что во всем виновата Инна. Но соломинка ломалась под пальцами. И я. Жернова вертелись и вертелись, как будто взялись перемолоть муку. И вчерашний прекрасный план превращался в труху. Пока болею, не отложить ни копейки. Жар, готовясь вырваться наружу, ломал суставы, и хотелось кислого, капусты или холодного воды. Колодезное ведро, гремя цепью, уходило вниз. Она тащила, с трудом вращая рукоятку. Телефона нет, попросить родителей. Нет, родителям нельзя. Ведро оказалось пустым. Стараясь ступать твердо, дошла до ванной и отвернула кран. Хлорная струя хлынула в раковину. Выпустив из рук фаянсовый край, Ксения сползла вниз под ядовитый источник. Жар, наконец, вырвался и залил руки и грудь. Она не видела, как мать, неловко поддев ее подмышки, тащит в комнату, и не слышала хрипа, который, как рыбью кость, выглатывала наружу ее гортань.